Вадим Бурлак. Эпизоды Третьей мировой. Террористической. Сегодня второе рождение. Я сразу понял, что-то случилось с машиной. Дональдсон лихорадочно давил на тормоз, но его нога будто проваливалась в пустоту. В одно мгновение доброе лицо Би преобразилось. Возле уголков губ появились складки. Мне даже показалось, что его кожа стала пепельного цвета. Еще нажатие на тормоз. Еще. Бьюик не снижал скорости. Говорят, в момент смертельной опасности мгновения растягиваются в длинные эпизоды. Подтверждаю. Мне казалось, что мы очень медленно и неотвратимо надвигаемся на смертоносную преграду из автомобилей. Вырулить невозможно. Впереди и справа машины. Слева на огромной скорости железный поток, грозящий лобовым столкновением. Дональдсон из последних сил вырвал ручник. Задние колеса захватило. Запах горелой резины, визг, скрежет, испуганные взгляды людей. Удар! Впереди распахнутый багажник вишневого Меркьюри. Хвала мастерству Би или удачи. Мы целы и невредимы. И всего лишь чуть-чуть боднули вишневый Меркьюри. Через несколько минут примчались полицейские. Веселый Геркулес в черной форме открыл капот Бьюика и присвистнул. «Ха, парни, у вас сегодня второе рождение. Приглашайте, не откажусь. Надрезан трубопровод. Сработано профессионально. Тормозная жидкость вытекла. Кто-то крепко сердит на вас». «Кто?» — спросил я и недоуменно взглянул на Би. «Кто?» — спросил он и растерянно взглянул на меня. «Платят, стреляю. Работа как работа, не лучше и не хуже, чем у других. Но ты зря стараешься, не там рыбку ловишь. Сенсацию тебе не подброшу. А реклама в нашем деле, сам понимаешь, не нужна. За лишнее слово можно пульс хлопотать. Не скрою, работа рискованная. Долго мы не живем. Зато прилично зарабатываем. И уж умеем вырвать сладкие деньки у Господа Бога. Ну, все же поболтаем, дружище, о делах. Смотря каких. Честное слово, если бы не просьба веселого Реда, я вообще не пришел бы навстречу, сам понимаешь. Черт тебя знает, куда можно влипнуть. А ты, значит, вернешься в Москву и будешь пописывать обо мне и моих коллегах разоблачительные статейки? Ну, если дашь хорошую информацию. А с какой стати? Даже за хорошую плату густую информацию не даю. Я не самоубийца. Допьем виски, потрепимся немного и разбежимся кто куда. Но предупреждаю, никаких записей и тайного фотографирования. Договорились? Договорились. Когда ты стал профессиональным террористом? Ой, только не присобачивай мне идейные хвосты. Да плевал я на придурков, что напяливают себе на одно место красивые словечки. Правые, левые, красные, зеленые, коричневые. Все болтуны и недоноски. А я просто наемный убийца, без всяких бредовых идей. Ну, хочешь тебе, называй меня террористом, валяй. Платят, стреляю. В кого — все равно. Пуля разберется. Лишь бы показали фото, дали адрес клиента, рассказали, если возможно, о его привычках и отвалили денег побольше. А я занимаюсь этим делом почти 13 лет. Ого, значит, долгожитель. Верно. Мало кто из моих коллег столько вытягивает. Пока везет. А ты никогда не задумывался о судьбе тех, кого убивал? Человек пришел в этот мир, рос, учился, работал. Его воспитывали родители. Кто-то его любил, и он кого-то. Строил планы, мечтал, и вдруг конец всему. Пуля, взрыв, яд, подстроенная авария. Когда задумываешься, начинают дрожать руки. А в нашем деле это паршиво. Может быть, узнай клиент поближе, я бы не стал его ликвидировать. Поэтому у нас не принято слишком много знать о клиентах. Только его внешность и некоторые привычки. И никаких предварительных контактов. Наши боссы и заказчики опасаются, чтобы мы, исполнители, не вступили в сговор с намеченными будущими жертвами. А как ты начинал карьеру и где проходил подготовку? Ты что, за придурка меня принимаешь? Ну да ладно, в общих чертах отвечу. На этом не поймаешь. Люблю журналистов. Таких простачков умеют из себя изобразить. Поэтому терплю твои идиотские вопросы. Ну, в общем, так. Полтора года гнил во Вьетнаме. После ранения болтался без дела во Флориде. Отыскали дружки. 3 месяца спецподготовки и работа в Южной Америке. Потом Западная Европа. Там долго не дали засидеться. 3 хлопка и отправили в Гонконг. Кстати, мы не могли там встречаться? Никогда там не был. О, что-то я разболтался, расчувствовался. Верно говорят, когда язык много лет в плену, он так и рвется на волю. Очень хватит. Лучше я про своих дружков расскажу, которых нет в живых. Кое-что о них уже можно выболтать. Согласен. Только вначале скажи, каким оружием пользуешься? Разным. Но стараюсь идти в ногу со временем. Снабжают нас хорошо. Приходилось применять складные винтовки «Горгона», с прицелом для ночной стрельбы. Это что-то новенькое. Да, штучная работа. По индивидуальному заказу. Приходилось даже использовать скорострельные пистолеты «Молчун» и «Тишина». Тоже не из оптового выпуска. Пускал ядовитые летающие иголки «Марго». Применял мины, загримированные под почтовые конверты, под авторучки, зажигалки. Да и от ядов, бесцветных, быстро растворимых и без запахов, не отказываюсь. Но все эти сицилийские, нигерийские снадобья применяю редко. Что-то негуманное в них, бабье, особенно в касательных. Дотронулся до смазки, и конец. Верно я говорю? Верно, верно. Скажи, гуманист, а со своими коллегами часто общаешься? Пожалуй, редко. Боссам это невыгодно. Они боятся, что мы скооперируемся и направим оружие куда-нибудь не в ту сторону. А может, опасаются, что выболтаем друг другу их секреты. Я стараюсь держаться одиночкой, так спокойней. Когда сколачивается команда для проведения акции, считай, что все из этой команды покойники. Удачно или неудачно проведена акция, как правило, исполнителей убирают. Почему? Подозрительно наивные вопросы задаешь. Неужели не ясно? По пустякам сколачивать команду не будут. Раз собрали нескольких киллеров, значит, предстоит большая охота на крупную тварь. А за крупняком особое внимание и спецслужб, и прессы. И еще, когда идет большая охота, боссам волей-неволей приходится рассказывать исполнителям больше, чем им хотелось бы. И единственная гарантия, что никто не проболтается — смерть. Ты обещал рассказать о своих приятелях-покойниках. Они участвовали в большой охоте. Ох, погубит меня доброта и язык. Говорила мне мама, учись на бухгалтера и не смотри вниз с небоскреба. Так ты будешь рассказывать, гуманист? Ладно, слушай. Одного звали Ван Ли. Китаец? Да нет, европеец. Просто в последние годы принято придумывать себе самые несоответствующие облику прозвища. Ван Ли участвовал в охоте на лидера Панамы полковника Омара Тарихаса. Слыхал о таком? Слыхал, только он был генералом, а не полковником. Генералом Тарихас стал потом. Так вот, сколотили команду за большие деньги, приготовили два специальных скоростных катера и полдюжины снайперских винтовок. Убрать панамского лидера собирались на морской рыбалке. Сорвалось. Кажется, что-то пронюхала охрана Омара Тарихаса, а потом и газетчики. Вся команда успела смыться, но уже через 2 месяца никого из этих парней не осталось в живых. Ван Ли шлепнули то ли в Бразилии, то ли в Мексике. О покушениях на Тарихаса много болтали, но так и не ясно, кто заказывал их. Как ты считаешь? О, это не мое дело. И тебе советую не любопытствовать. Лучше послушай еще про одного моего приятеля, тоже покойника. Звали мы его Стив Зануда. Поступил заказ ликвидировать одного крупного деятеля Никарагуа. Стива Зануду назначили ведущим исполнителем. Приготовили пару бутылок шикарного вина, заправили ядом, от которого нет спасения, а трава должна была подействовать через 2 дня после употребления. Вначале все шло по плану. Бутылки с вином преподнесли никарагуанскому лидеру от очень известной во всем мире особы. А потом срыв. Кто-то попробовал вино раньше жертвы? Да нет. Просто к никарагуанскому деятелю нагрянули твои земляки. Какие черти их принесли? Зачем пожаловали русские парни? И кто они? Выяснить не удалось. Но водкой они накачали никарагуанца изрядно. Во время этого загула и были откупорены бутылки с отравленным вином. А какой яд подействует после русской водки? Обблевала веселая компания весь дворец, покорчилась на коврах от боли, но никто не умер. Пустые бутылки из-под отравленного вина все же проверили. Ну и началось. Ну, в общем, через 2 дня Стива Зануду сбила машина. Ну, естественно, мгновенная смерть. Естественно, машина исчезла. Естественно, никаких следов. А не устал от такой работы? Не думаешь переменить? Может, еще не поздно послушать свою маму, выучиться на бухгалтера и не глядеть с небоскреба вниз. Куда там? Все мы в петле. Задумаешь сделать шаг в сторону, эту петлю тут же и затянут. Ну, скажи, гуманист, а какая нынче необходимость разведслужбам самим уничтожать людей? Ведь они всегда могут для грязной работы нанять вас, прекрасно обученных, хорошо оснащенных специалистов. Зачем рисковать своими сотрудниками, репутацией организации и даже государства, когда есть платные террористы высокого класса? Но привлекать для убийства людей со стороны все же определенный риск. Хочешь, не хочешь, а любые посторонние люди снижают степень секретности операций. Поэтому чистоплюи из разведслужб не очень-то доверяют нам и, как правило, после проведения акции стараются ликвидировать киллеров-исполнителей. А тебе приходилось работать с разведслужбами? Хватит. Такой поворотик мне совсем не нравится. Я уважаю веселого Реда, люблю журналистов, хоть и много среди них ублюдков. Признаюсь, у самого чешутся руки написать что-нибудь ласковое в стиле «киллер». Но откуда мне знать, кто ты на самом деле? А вдруг пришел по мою грешную душу? Мы в самом деле не встречались в Гонконге. Но я же говорил, что нет. Но тогда пора, будем разбегаться. Пора. Может, на том свете встретимся. Может, и встретимся. Не поминай зря Гонконг. У некоторых людей существует странная примета. Если ты не уверен, встречал или не встречал этого человека в Гонконге, не говори ему о своих сомнениях. Могут появиться большие проблемы. С чем связана подобная примета, не знаю, как и не имею представления, насколько она верна. Может, я даже никогда бы о ней и не вспомнил. Но через несколько дней после встречи с гуманистом попалась мне случайно газетная заметка. В ней говорилось, что неопознанный пока человек, не имеющий при себе ни водительского удостоверения, ни кредитной карточки, перепутал окно с дверью, а дело происходило на 17-м этаже небоскреба. Но удар о мостовую при падении с большой высоты не настолько изменил лицо покойника, чтобы я не узнал его. Прозорлива была мамаша гуманиста. Хотя, наверное, и бухгалтеров сбрасывают с небоскребов. Разные цели, единые методы. Печально знаменитая Варфоломеевская ночь и взрывы пассажирских самолетов, убийство президента Линкольна и премьер-министров Индиры Ганди и Улафа Пальме, взрывы на Ближнем Востоке, жилых домов в Москве, небоскребов в Нью-Йорке. Эти события разделены многими годами и километрами, а объединяет их человеконенавистничество. Почти за каждым терактом презрение, равнодушие к человеку. Хотя во многих документах и выступлениях экстремистов часто употребляются слова «на благо и во имя народа». Ради людей якобы и совершаются кровавые акции. Террористы порой любят выставлять себя благодетелями народа. Этим пытаются завоевать благодарность и авторитет, и оправдание своих преступлений. Дворцовый переворот, захват власти пытаются представить освободительной революцией, волей большинства. Идейные террористы не в состоянии выдвинуть четкую реальную программу созидательного переустройства общества. Поэтому довольно часто они выдвигают старый анархистский лозунг: «Вначале надо все разрушить, а потом стихия сама приведет народ к обществу социальной справедливости. Так что незачем раздумывать о будущем. Круши настоящее». Эту идею можно встретить как у левых, так и у правых террористов. Два, казалось бы, совершенно разных политических течений роднит многое. Прежде всего, метод достижения цели, готовность пожертвовать жизнями тысяч людей ради выполнения своих политических задач. Нередко за спинами левых и правых террористов стоят одни и те же силы.